Читателю, безумие, скаредность и алчность и разврат и душу нам гнетут, и тело разъедают. Нас угрызения, как пытка, услаждают, как насекомые и жалят, и язвят. Упорен в нас порок, раскаяние притворно. За все старицею себе воздать спеша, опять путем греха, смеясь, скользит душа, слезами трусости омыв свой путь позорный. И демон трисмегист, баюкая мечту, на мягком ложе зла наш разум усыпляет, он волю золота души испепеляет и, как столбы паров, бросает в пустоту. Сам дьявол нас влечет сетями преступления, и, смело шествуя среди зловонной тьмы, мы к аду близимся, но даже в бездне мы без дрожи ужаса хватаем наслаждения, как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызет в вертепе нищенском иной гуляка праздный. Мы новых сладостей и новой тайны грязной ища сжимаем плоть, как перезрелый плод. У нас в мозгу кишит рой демонов безумный, как бесконечный клуб змеящихся червей. Вдохнет ли воздух грудь, уж смерть клокочет в ней, вливаясь в легкие струей незримо шумной. До сей поры кинжал, огонь и горький яд еще не вывели багрового узора, как по канве, по дням бессилья и позора, наш дух растлением до сей поры объят. Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих, среди обезьян, пантер, голодных псов и змей, среди хищных коршунов, в зверинце всех страстей одно — ужасней всех. В нем жестов нет грозящих, нет криков яростных, но странно слиты в нем все исступления, безумство, искушения. Оно весь мир отдаст, смеясь на разрушение. Оно поглотит мир одним своим зевком. То скука, облаком своей ука одета, она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник. Скажи, читатель лжец, мой брат и мой двойник, ты знал чудовище утонченное это?